Глава 34. Сквозь шум в ушах я едва слышу чей-то крик. Он доносится, все отчетливее, пока не вгрызается в сознание яркой вспышкой. Это вопль раненого зверя. И внутри все сжимается от того, что этот голос мне хорошо знаком. Медленно поднимаю тяжелевшие веки. Туман перед глазами проясняется, как и картина, представшая передо мной. Пальчевский сидит на деревянном стуле. Его руки скованы за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. Рубашка распахнута, и на груди видны кровоподтеки. Мужчина свесил голову, тяжело дышит. Я вижу, как напряжены его мышцы, и как ему больно, несмотря на то, что он старается никак этого не показывать. Из его бедра торчит рукоять ножа. Очевидно, что именно это причинило ему боль, которую он не смог сдержать. И это его крик я слышала. «Очнулась!» Вздрагиваю от вопроса. Мясник, который издевался над Пальчевским, теперь переключил свое внимание на меня. Отшатываюсь назад, но упираюсь спиной в стену. Мои руки не связаны, а сама я чего-то лежу на старом матрасе. «Отстань от нее!» — рычит Пальчевский. «Она ни при чем!» Мужчина в черном язвительно хмыкнул. Подошел ко мне и схватил за волосы. Больно дернул их, сжимая в кулак на затылке, заставив запрокинуть голову и заглянуть ему в глаза. Черные, как ночь, его зрачки впились в мое лицо. Крылья носа подрагивают, как у хищного зверя. К горлу подступила тошнота. Захотелось с криком оттолкнуть его от себя. Но здравый смысл подсказывает, что лучше не злить это животное. «Слышишь, как волнуется о тебе?» — шипит мужчина мне в лицо. «А ты тоже о нем волнуешься?» Сердце барабанит в груди с немыслимой скоростью, норовя выпрыгнуть за пределы грудной клетки. В голове всплывает наш последний разговор с Пальчевским. Каждое слово, каждый взгляд. «Вали все на меня. Спасай себя. Будь хитрой. Мужчины на это ведутся. Спасайся. Мне нужно быть сильной и хитрой. Я должна убедить врага в том, чего не было. С чего я должна о нем волноваться?» Сглотнув ком, говорю уверенно, как учил Пальчевский. Он держал меня в заперти и брал силой. Я его ненавижу. Главное — выдержать взгляд. Если играть, то до конца. Он должен поверить. Это мой единственный шанс на спасение. Так говорил Пальчевский, который просто так болтать не стал бы. Хитро прищурившись, мой мучитель вдруг разразился хохотом. Прямо в лицо, захлебываясь и разбрызгивая слюну. «Слышишь, Ромео?» Отсмеявшись, поворачивается к Пальчевскому. «Не хочет тебя твоя принцесса?» И его хохот стал еще громче. Он даже отпустил мои волосы, резко оттолкнув обратно к стенке. Вжимаюсь в холодный бетон, как в свое спасение. Конечно, это лишь иллюзия, и кошмарный театр продолжается. Мужчина подошел к столу и схватил пистолет. Быстро вернулся ко мне и протянул его рукоятью вперед. «Тогда пристрели его», — предлагает жестко. «Прямо сейчас». В груди все болезненно сжалось. Беру опасную игрушку, сама до конца не верю в реальность происходящего. Дрожащей рукой я сжимаю оружие. Поднимаю глаза на бандита в черном, встречаясь с ним взглядом. Холодная пустота и уверенность в собственных силах. Вот и все, что написано на его лице. Для него ничего не стоит выстрелить в человека. Для меня это черта за грань, и пути назад уже не будет. «Ненавидишь его?» — спрашивает едко холодный голос. «Я тебе помогу, детка. Избавься от него, и будешь свободна». Руки дрожат, пальцы до боли впиваются в холодный металл. Свобода — это то, о чем я мечтала все эти месяцы. Можно сказать, что я ждала того дня, когда смогу уйти, вернуться в свою жизнь. «Отомсти ему», — подначивает мой мучитель. «Давай». Сглатываю ком в горле. Холодный металл обжигает кожу, разнося по венам знакомое, приятное чувство собственного превосходства. Только заряженное оружие в руках дает такое упоительное ощущение власти. Однажды, войдя во вкус, ты его не забудешь. «Стреляй!» – звучит краткий приказ. «Мне нужно нажать на курок и прекратить все это. Иначе меня убьют. И выстрелить я должна в того, кто называл меня своей и прижимал к себе во сне. Это не просто мишень, по которым меня учили стрелять. Это живой человек из плоти и крови. И не просто человек. Он давно мне не безразличен. Я знала это и раньше, но в полной мере осознала только сейчас». «Давай же, детка, не тяни!» Слышу нетерпеливое рядом. Вздрогнув, заставляю себя поднять руки, навести пистолет на Пальчевского. Тот спокойно сидит на стуле. В нем нет страха, в отличие от меня. Кажется, что именно сейчас я в полной мере ощутила властную силу этого человека. В него даже стрелять страшно. Даже тогда, когда он полностью безврежен, стальные глаза смотрят в мои испуганные. Нет в них осуждения. Даже под дулом пистолета мужчина остается так же спокоен, как и всегда. Невыносимый человек. Удивительный. Яркий. Жесткий с врагами. Но настолько же нежный, когда ему это нужно. Настолько внимательный к моим слабостям, насколько же проницательный во всем, что ему необходимо знать. «Сделай выбор, девочка», — говорит он, глядя мне прямо в глаза. «Выбор? Да, всегда выбор. Когда выбор сделан, все остальное становится просто». Так он говорил мне когда-то. «Выбор. Я должна выбрать жизнь, а он должен умереть. Разве можно иначе?» Он учил меня когда-то. Показывал точки на теле. Есть места, попадание пули в которые мгновенно убивает. А есть и такие, которые позволят раненому протянуть какое-то время. Но хватит ли этого, чтобы спастись нам обоим? Смогу ли попасть в цель так же ловко, как на тренировке? Теперь от этого выбора зависит все, включая мою жизнь. Он знает, что выстрелить в человека непросто. Еще сложнее это сделать, когда его взгляд режет тебя больнее ножа. Именно поэтому усложнил мне задачу, насколько только мог. Эти глаза я видела утром, когда просыпалась. И они же смотрели с любовью, когда засыпала. Любовь. Я давно чувствовала это. Знала. Ощущала кожей. Даже до того, как он сам признался. Он любил меня даже тогда, когда я каждый раз отталкивала его от себя. Вспоминай, Ева, точки на теле. Что говорил Пальчевский? Это может спасти меня. И не только меня. Я должна выстрелить. Это необходимо. Иначе мне не спастись. Должна сделать выбор, от которого зависит несколько жизней. Медленно навожу пистолет на одно из безопасных мест. Пальцы напряжены до предела. Осталось только нажать на курок. «Долго ты будешь возиться?» — бросает в мою сторону нетерпеливо мужчина в черном. Пальчевский даже не дрогнул, а у меня внутри все печет раскаленным железом. «Ты готов умереть, чтобы я была счастлива?» «Да». Он не врал, лукавил, манипулировал и подводил к нужному результату. Не договаривал, но не врал. На четко поставленный правдивый вопрос он всегда говорил правду. И он готов умереть за меня, потому что любит. Как полоумный. Пронеслось невнятное воспоминание из того памятного бреда, когда меня пытались убить. И теперь я должна выстрелить, чтобы стать счастливой? Смотрю в стальные глаза, которые даже теперь смотрят с любовью. В них нет ненависти, нет страха, нет обид. Одно только желание спасти меня. Сделать так, чтобы я была счастлива. Без него. Столько обид и претензий, столько страхов и нереализованных фантазий о том, чего я когда-то хотела, и о том, что было вложено мне в голову с молоком матери, как единственное возможное и правильное счастье для честной женщины. Жена полицейского. Идеальный образец чистоты и нравственности. Пока муж борется с преступностью, она хранит домашний очаг, терпеливо ожидая его со службы. Туманный образ, за который я так упорно цеплялась и который ничего не значит теперь. Все это иллюзия правильности и ложь самой себе. Какой нелепой кажется та моя реальность, когда жизнь висит на волоске. «Стреляй и спасай себя, Ева!» — кричат глаза Пальчевского. Один выстрел, и все закончится. Но именно этого я не могу допустить. Пальчевский уничтожил мою жизнь и написал новый сценарий. Заставил принять его, приставив к виску дуло пистолета. Видит Бог, я не хотела для себя такой жизни. Но пора признаться самой себе. Я не смогу убить его. Я не выбирала его образ жизни. Но мое сердце выбрало этого мужчину. Выбор. Нужно выбрать. Нужно выбрать безопасную зону и выстрелить. Спасти себя и, возможно, его. Это невыносимо трудно. Нет, это невозможно. Говорю Пальчевскому глазами, отвечая на его взгляд. Прости меня, я оказалась плохой ученицей и не смогу нажать на курок, потому что люблю тебя. Все это проносится в голове со скоростью света. Пальчевский напряженно смотрит на меня. Прямо в глаза, а не на оружие у меня в руках. Снимаю палец с курка и опускаю пистолет.